Глава 7. В понедельник Полина решительно смяла утренний стикер от мужа так, что на видной стороне осталось только «Целую, твой Влад». Может, там и было что-то важное. А может, Влад наконец понял ее намеки и не писал ничего успокаивающего, что тревожило Полину еще больше. Какая разница? Она положила комок бумаги на видное место и еще раз прочитала с удовольствием. Главное, не забыть убрать записку к остальным до того, как Влад вернется с работы. Полина открыла книгу на том месте, где остановилась в прошлый раз. Повезло, это был очередной триллер, а не нон-фикшн, с которыми Полина работать не любила из-за обилия терминов. Ей каждая книга доставалась после литературного редактора, и те нередко правили не только смысловые, сюжетные и фактологические ошибки, но и орфографию и пунктуацию. Полина на это не злилась. Чем меньше работы, тем внимательнее ее глаз. К тому же однажды она сама дополнила работу литературного редактора. Обнаружила, что автомобиль убийцы авторским произволом сменил цвет с красного на белый. Она исправила тогда ошибку и задумалась. А что, если у нее та же история, что и у незнакомого ей лично автора? Что, если ее мозг по какой-то причине делает обои в ее старой квартире зелеными, что-то хочет ей подсказать? Понять бы только что. Она вздохнула и углубилась в чтение. В этот раз ей пришлось несколько раз возвращаться к одному и тому же не потому, что она отвлекалась, а наоборот. Текст настолько поглотил ее, что она вспоминала о том, что надо проверять знаки препинания и опечатки, лишь когда дочитывала очередную страницу. В этом триллере ей снова повезло с жанром. Неужели началась белая полоса? Героиню преследовал маньяк. Полина читала и против воли сравнивала героиню и себя. Вокруг той девушки то и дело кого-то убивали, но она продолжала отважно бороться с реальностью и стучала во все двери. Она убеждала следователя, что она в опасности, что именно ей предстояло оказаться следующей жертвой. Полина расплакалась. Почему же так? Ее собственный преследователь не был маньяком. Так в сердцах сообщил работавший с ней следователь в один из последних ее посещений его кабинета. Наверное, он не должен был этого говорить, но в кабинете были только они, Влад ждал ее в коридоре. Тогда Полина еще свободно выходила на улицу, но уже старалась нигде не оставаться одна. «Михаил Викторович», так, кажется, звали этого уже сидеющего дядьку. Полина не была уверена, что правильно помнила. Он в тот день был расстроен и разозлен. Полина прекрасно понимала его. Никто не любит висяки и настойчивых пострадавших. Но сама она ничего поделать не могла. Это был ее висяк. Она была жертвой. «Он почти наверняка не серийник», — буркнул в тот день Михаил Викторович. «Я проверил по городу, такого почерка не встречалось. Поднял старые дела, тоже ничего похожего». Наверное, Полина должна была быть благодарной. Она смутно догадывалась, что следователям проделана огромная работа. Даже в издательствах, на которые она работала, редакторы из разных отделов связывались друг с другом с неохотой. Она, как внештатный сотрудник, порой была вынуждена пройти настоящий квест, чтобы получить ответы на свои вопросы. Судя по всему, в других профессиях дела обстояли так же. На деле же Полина чувствовала лишь растущее раздражение. То, что не было похожих случаев, еще ничего не значило, так? И в чем ее собирался убедить следователь? Что она единственная жертва этого человека или что он выбрал ее специально. Хотелось верить, что он в таком ужасе был после содеянного, что немедленно пошел и бросился в Москву-реку или под электричку. Только вот те угрозы, которые Полина видела теперь везде, не были плодом ее воображения, как бы ее ни пытались убедить в обратном и следователь, и подруги, и родители. Один Влад оставался на ее стороне, и если бы Полина не влюбилась в него раньше, она бы полюбила его уже за это. Но почему героине книги все дается проще, чем самой Полине? У нее нет сочувствующего любимого, только любовник, который не понимает ее ужаса. Рядом с ней по-настоящему убивают людей, а она выходит на улицу. Одна ходит на работу, и если и рыдает дома, то на людях держится куда лучше, чем Полина. Она что же, не настоящая, плохо написанная автором или просто сильнее, чем она, Полина? Мысль эта была неприятной. Они с героиней этого триллера словно стояли по разные стороны пропасти. Жизнь Полины рядом с Владом была идеальной. Они переехали подальше от ее страхов. В доме все было сделано для нее. Он утешал ее и с пониманием относился ко всем ее паническим атакам. У нее была любимая работа, и рядом с ней никого до сих пор не убили. А ведь с того нападения прошло уже почти 4 года. Наверное, ей пора было все отпустить и продлить свою идеальную жизнь за пределы стен этой квартиры. Вот вчера она могла пойти в своем новом красивом платье на шашлыки с соседями, познакомиться, наконец, получше с соседями, посмотреть взглядом «этот мужчина мой» в лицо приставучей Натальи, поболтать с Марией Николаевной, спросить рецепт маринада, как будто ей на самом деле это было интересно. Она и впрямь собиралась. Все утро подглядывала за приготовлением соседей. Трое мужчин с суровыми и важными лицами притащили мешки с углем и целый таз с крышкой, будущий шашлык. Дети тотчас расковыряли один мешок, стащили по кусочку угля и предусмотрительно смылись подальше. Один ябеда пытался привлечь внимание взрослых, но только остался без собственного кусочка угля и разревелся. Полина наблюдала за этой суетной и настоящей жизнью и не могла сдержать улыбки. Она была уверена, что они пойдут вместе. Но чем ближе было время выхода, тем больший страх охватывал ее. Нет, она не боялась, что преследователь, не подававший никаких признаков жизни за все время проживания в Вейске, вдруг выскочит из-за угла и, размахивая шампуром, бросится к ней. Она вдруг поняла, что уже довольно давно боится не только его. Она боится нормальных людей с их обычной жизнью. Боится ворваться в нее со своими колючими проблемами и нечаянно наговорить лишнего. Если разговор зайдет о чем-то, что вызовет у Полины приступ. Если она скажет лишнего. Если придется объяснять, почему они на самом деле переехали в Вейск. Пути обратно уже не будет. Ей могут не поверить, и это будет лучший вариант. Иначе ее просто задушит волна чужого любопытства, жалости и недоумения. Полина уже жила с этим. Из этого нет пути назад. Равно как она не могла справиться со своей болью. Просто мир снова разделится на до и после, и она будет еще сильнее избегать людей. Только вот в Вейске это делать гораздо сложнее. Когда уже одетый в новую рубашку и темно-синие джинсы Влад зашел в спальню, чтобы найти чистые носки, он обнаружил Полину, свернувшуюся в клубочек поверх приготовленных белья и колготок, а за красивым платьем в горошек, в которое она уткнулась лицом, не было видно рыданий. «Полина», — осторожно позвал ее Влад, — «у тебя мигрень?» Иногда Полине казалось, что он прекрасно понимает, что никаких мигреней у нее нет и не было, и это просто игра, безопасное обозначение для ее приступов паники. А в другие дни она боялась, что он всерьез верит, что у нее так сильно болит голова, что вынуждает скрючиться и рыдать. Ответить она не могла и только судорожно кивнула, глубже зарываясь в идеально отглаженное платье лицом и окончательно приводя его в негодность. «Мне остаться с тобой?» Влад подошел ближе. Она покачала головой. «Все хорошо», — прохрипела она. «Я посмотрю в окно. Меня никто не заметит». Она смутилась, но Влад над ней смеяться не стал. «Так и нужно, дорогая. Не все же тебе бояться взглядов. Ты сама можешь за кем-то следить». Конечно, перед уходом он еще раз спросил, точно ли она согласна остаться, но Полина могла лишь молча кивать. Она никогда не рассматривала свои скромные подглядывания так. А еще она не думала, что кто-то может следить за ней из окон. Как она не подумала об этом. Следователь как мог намекал на это. Спрашивал, нет ли у нее врагов. Полина тогда уверенно ответила, что нет. Кто ей мог отомстить настолько жестоко? Однокурсница, парень, который заглядывался на Полину? Кондукторша, с которой они поругались в трамвае? Автор, книгу которого Полина редактировала? Но мысль, что за ней следили, подглядывали и поджидали, окончательно поселилась в ее голове. После ухода Влада Полина поднялась, подставила табуретку к окну и осторожно раздвинула шторы так, чтобы она видела всех, а ее никто. Правда, когда Влад махнул рукой на окно, Полина едва не отшатнулась, но сумела удержаться. Полина следила за соседями так внимательно, словно от ее наблюдений зависела ее жизнь. Соседка Наталья была и впрямь довольно красивая, но Влад игнорировал ее попытки поговорить, все время уделяя Марии Николаевне. Как он объяснял это несколькими часами ранее самой Полине, если уж поддерживать отношения с соседями, то только с умом. Никаких дружеских отношений с одинокими мужчинами и женщинами. Эти не котируются в обществе. Мимо и матери-одиночки. Владу вовсе не нужны постоянные просьбы помочь по дому, щедро приправленные флиртом. Полина была удивлена такой предусмотрительностью мужа, но рада, что он с ней этим поделился. Лучше и безопаснее всего дружить было со старыми сплетницами. Многого они не потребуют, разве что внимание к своим рассказам. Вот Полина и видела, что он и впрямь использует эту стратегию. Помог мужчинам с шашлыком, вежливо кивал женщинам, погладил по голове какого-то чумазого ребенка, но разговаривал только с Марией Николаевной и двумя ее подругами. Удивительное дело, но за все время наблюдений Полина ни разу не испытала страха или приступа паники. А потом Влад вернулся с тарелкой, полной шашлыка. «Нам и на завтра хватит», — заметил он весело. «Угощайся, Лина». Так что все прошло лучше, чем можно было ожидать. Полина могла не читать записку от Влада, просто знала, что на обед он может прийти. Она сварила картофель и поставила его под полотенце. С шашлыком и купленными в субботу овощами этого будет достаточно. И теперь она могла спокойно работать, совмещая чтение с проверкой. Только вот проклятое одиночество, что давило на нее, когда Влада не было дома, никуда не делось. Может, им хотя бы завести кошку? Полина устала ежедневно бросаться из идеального брака в опустошающее одиночество. Иногда ей хотелось, чтобы рядом был хоть кто-то. Кто-то помимо Влада. Сам Влад говорил, что они пока не готовы к детям, и Полина была согласна. Какие дети, когда столько приходится нянчиться с ней самой. Но вот хоть кто-то еще. Полина перелистнула еще одну страницу рукописи. Пожалуй, в этом и было их сходство с героиней. Обеих не понимали родители и подруги. Полине было не так жаль потерять подруг, некоторые из них повели себя достаточно по-свински, но остаться одной из парой приятельниц форума — это было чересчур. Порой Полина даже думала, что можно познакомиться с Натальей. Уж перед соседкой, которая поглядывает на ее мужа, она сумеет сдержаться и не сболтнуть лишнего. Но тут Полина вспоминала, что подруги — это те, с кем все можно обсудить, а не те, с кем одиночество становится еще сильнее, и желание дружить с Натальей пропадало. Но хуже всего было с мамой и папой. Вот кто должен был поддерживать ее с самого начала. Разве они не поддерживали ее всегда и во всем? Разве не папа всегда был на ее стороне? Да он даже лгал ради нее. Теперь они были в ссоре. Интересно, они скучали так же сильно? Или просто вычеркнули из своей жизни с облегчением, как неудачный проект. Словно она была сломанной фарфоровой статуэткой, которой больше было не место за стеклом серванта. Сама Полина скучала и злилась. Это же мама и папа. Они должны были ее понять. А они не поняли.